играйте, видите? Весь мир театр, а люди в нем актеры. Как говорил великий Шекспир. И в бесконечной вечности, коль все вечно, незыблемо, в своих циклах, множественно в своих вариациях, вот это вот пресыщение игрой, то бишь явлением разных-разных вариаций, конфигураций, формаций, и есть единственный смысл существа. Все есть и существует много вариантности, многомерности, множественности, но единственности. В едином вот этом всем полотне и существе. Поэтому явление и раскрытие всех своих граней множественных – это единственный смысл существа. Что можно назвать, например, ну, совершенство. То есть некое какое-то раскрытие от множества своего, множества своих каких-то качеств, уникальностей, вариаций. Играйте, видите? Весь мир театр, а люди в нем актеры. Билли Джин насрал в кувшин. Ау! Билли Джин насрал в кувшин. Ау, ау! Билли Джин насрал в кувшин. Ау! Билли Джин насрал в кувшин. Ау, ау! Билли Джин насрал в кувшин. Ау! Билли Джин насрал в кувшин. Ау, ау! Билли Джин насрал в кувшин. Ау! Билли Джин насрал в кувшин. Ау, ау!